Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Лилия Линникова. О том, что час весны идет. О том, что час весны идет, поет скворец, синица, и лишь зима не признает, что время отступится. Звенит весенняя капель, играют в лужах детки, струсила снег лесная ель и приподняла ветки. Все оживает после сна, луч солнца землю греет, и ветер шепчет, что весна детей ветров лелеет. Она несет с собой любовь, сердца стучат с волнением, течет ручей, играет кровь. С весной вас, с оживлением! Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг.